Виды поста. Как уже не раз отмечалось, пост в Рамадане является обязательным предписанием религии. Помимо него, к обязательным постам относится пост для искупления прегрешения и обетованный пост. Обязательным считается и возмещение пропущенного поста в Рамадане. Шариат предписывает поститься для искупления целого ряда грехов, таких как половая близость днем в Рамадане, отречение от жены по языческому обряду зихару, нарушение некоторых запретов на священной земле Мекки, клятва преступления и тому подобное. К сожалению, здесь не место для обсуждения этих предписаний, но каждое из них подробно описывается в книгах по мусульманскому праву и в трудах по толкованию Корана. Что же касается обетованного поста, то богословы считают нежелательным обеты, в которых люди берут на себя дополнительные обязательства. Тем не менее, мусульманин обязан исполнить данный обет, как только ему представится такая возможность. Если же человек не успеет исполнить свой долг, прежде чем расстанется с этим миром, то поститься за него должен его наследник или близкий родственник. Передается слов Айши, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «За того, кто умер, не возместив поста, должен поститься его близкий родственник». Из этого хадиса следует, что если человек умер, не возместив обязательный пост, то поститься за него должен его близкий родственник. И это предписание носит обязательный характер и распространяется на любые обязательные виды поста. Тем не менее, Абу Ханифа, Малик и другие богословы считали, что нельзя поститься за другого человека. Они полагали, что родственники покойного должны совершить за него искупительные действия. Это мнение опирается на хадис, переданный со слов Ибн Умара, в котором сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если человек умрет, не возместив пост месяца Рамадан, то его родственник должен накормить одного бедняка за каждый пропущенный день». Однако восходящая версия этого хадиса недостоверна. Известно лишь, что этого мнения придерживались Ибн Умар, Ибн Аббас и Айша. Богословы ханбалитского толка считали, что родственники покойного должны накормить бедняков, если тот не успел возместить пост, пропущенный в Рамадане. Если же он дал обет поститься в течение нескольких дней и не успел сделать этого, то его родственники должны поститься за него. Однако достоверных хадисов о необходимости кормить бедняков при данных обстоятельствах не существует, поэтому некоторые богословы шафиитского толка и большинство знатоков хадисов считали, что родственники покойного должны поститься за него при любых обстоятельствах, а лучше всего об этом известно Аллаху. Помимо обязательных постов, существуют и желательные посты, которые приносят верующему большое вознаграждение, смывают его прегрешения и поднимают его на более высокую ступень перед Аллахом. Добровольный пост можно соблюдать в любые дни, когда поститься не запрещено, но шариат поощряет следующие добровольные посты. Пост в течение 6 дней в Шавале. Передаются слов Абу Аюба Аль-Ансари, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто постился в Рамадане, а затем соблюдал пост в течение 6 дней в Шавале, тот словно постился целый год». Шаваль – 10-й месяц мусульманского лунного календаря, наступающий сразу после Рамадана. Поститься 6 дней этого месяца можно последовательно или раздельно. Это можно делать в начале, в середине или в конце месяца. Пост в Рамадане, дополненный постом в течение 6 дней Шаваля, равносилен посту в течение целого года, потому что за каждое благодеяние верующий получает вознаграждение в 60-кратном размере. Пост в Рамадане равносилен посту в течение 10 месяцев, а пост в течение еще 6 дней следующего месяца равносилен посту в течение еще 2 месяцев, что в сумме составляет целый год. Пост в день Арафы и в день Ашуры. Передают, что Абу Катада Аль-Ансари рассказывал, что к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел мужчина и спросил: «Расскажи о том, как ты постишься». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начал сердиться, и Умар заметил это. Он сказал: «Мы довольны тем, что Аллах наш Господь, Ислам наша религия, а Мухаммад наш пророк. Упаси нас Аллах от его гнева и от гнева его посланника». Умар продолжал повторять эти слова до тех пор, пока гнев посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не прошел. Затем Умар спросил: «О посланник Аллаха, что можно сказать о том, кто постится в течение целого года и разговляется только один день?» Он сказал: «Он не постился и не разговлялся». Он спросил: «А что можно сказать о том, кто постится 2 дня и разговляется один день?» Он сказал: «А разве кто-нибудь способен на это?» Он спросил: «А что можно сказать о том, кто постится 1 день и разговляется один день?» Он ответил: «Так постился Давуд, да пребудет над ним мир». Он спросил: «А что можно сказать о том, кто постится 1 день и разговляется 2 дня?» Он сказал: «Хотелось бы, чтобы я мог поступать так». Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пост в течение 3 дней каждого месяца и в каждый Рамадан равносилен посту целую вечность. Я надеюсь, что по милости Аллаха пост в день Арафы искупит грехи, совершенные в течение минувшего и будущего годов. И я надеюсь, что пост в день Ашуры искупит грехи, совершенные за минувший год». День Арафы – это 9-е число месяца Зульхиджа. Пост в этот день считается желательным для тех, кто не совершает паломничество, потому что он искупает грехи, которые человек совершил в течение минувшего года, и помогает человеку избегать грехов в течение будущего года. Это касается только малых грехов, потому что тяжкие грехи можно смыть только посредством искреннего покаяния. Если же человек не раскаивается в этих грехах, то он может понести наказание, или же Аллах простит их ему по своей милости. Что же касается поста паломников в день Арафы, то богословы высказывали разные мнения по этому поводу. Согласно наиболее достоверному из них, паломникам поститься в этот день нежелательно. День Ашуры – это 10-е число месяца Мухаррам. Когда мусульмане переселились в Медину, они увидели, что иудеи постятся в этот день. Так иудеи благодарили Всевышнего Господа за то, что в этот день он спас Мусу и израильтян от войска фараона. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже велел мусульманам поститься в этот день. А для того, чтобы они отличались от иудеев, он приказал поститься 1 день до этого и 1 день после этого. Известно, что пост в Ашуру был обязательным до ниспослания предписания поститься в Рамадане. Передают, что Айша рассказывала: до того, как пост Рамадана был вменен в обязанность, люди соблюдали пост в Ашуру, и в этот день Каабу покрывали новым покрывалом. А когда Аллах вменил в обязанность пост в Рамадане, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто захочет поститься в этот день, пусть постится, а кто захочет прекратить делать это, пусть не соблюдает его». Пост в Шабане. Передают, что мать правоверных Айша рассказывала: «Иногда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, постился так часто, что мы говорили: да ведь он не разговляется. А иногда он разговлялся так часто, что мы говорили: да ведь он не постится. Я никогда не видела, чтобы помимо Рамадана он постился в течение целого месяца. И я никогда не видела, чтобы он когда-нибудь постился больше, чем в Шабане». Шабан – 8-й месяц мусульманского лунного календаря, предшествующий Рамадану. Из хадиса Айши, да будет доволен ею Аллах, следует, что в этот месяц посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, постился с особым усердием. Существуют разные объяснения тому, зачем он поступал так. Передаются слов Айши, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постился по 3 дня в каждом месяце. Если же он не постился в эти дни, то откладывал эти посты на Шабан. В другом хадисе, рассказанном со слов Анаса, сообщается, что посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили: «Какой пост является самым лучшим?» Он ответил: «Пост в месяц Шабан для возвеличивания Рамадана». В хадисе Усамы бин Зейда сообщается, что однажды он спросил: «О посланник Аллаха, я не видел, чтобы ты когда-нибудь постился так, как постишься в Шабане». Он ответил: «Люди забывают об этом месяце в промежутке между Раджабом и Рамаданом. В этом месяце деяния возносятся к Господу миров, и мне хочется, чтобы мои деяния были вознесены, когда я соблюдаю пост». Вероятно, каждая из перечисленных причин могла повлиять на решение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ассалям. В любом случае, мусульманам следует поститься в этом месяце чаще, чем они это делают в другие месяцы. Пост в Мухарраме. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «После поста в Рамадане самым лучшим является пост в запретном месяце Аллаха». Мухаррам – 1-й месяц мусульманского лунного календаря, которому предшествует месяц Зульхиджа. Сообщения о превосходстве поста в этом месяце не противоречат предыдущим хадисам о том, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, больше всего постился в Шабане. Имам ан-Навави писал, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, не постился в Мухарраме так же усердно, как в Шабане, потому что знание о превосходстве поста в Мухарраме было ниспослано ему лишь в конце жизни, а лучше всего об этом известно Аллаху. Пост в месяце Раджаб, Зулькаада, Зульхиджа. Так называются 3 из 4 запретных месяцев. 4-м является месяц Мухаррам, о котором мы уже говорили. Пост в запретные месяцы является желательным, и сподвижники уделяли ему особое внимание, о чем можно судить по вышеупомянутому хадису Усамы бин Зейда. Передают, что мужчина родом из племени Бахила рассказывал, что однажды он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, я тот самый мужчина, который пришел к тебе в 1-м году». Он спросил: «Почему же твое тело настолько истощено?» Он сказал: «Я никогда не кушал днем, я кушаю только по ночам». Он сказал: «А кто велел тебе причинять себе страдания?» Он сказал: «О посланник Аллаха, я способен на еще большее». Он сказал: «Постись в месяц терпения, а затем еще один день». Мужчина сказал: «Я способен на большее». Он сказал: «Постись в месяц терпения, а затем еще два дня». Он сказал: «Я способен на большее». Он сказал: «Постись в месяц терпения, а затем еще три дня». Мужчина сказал: «Я способен на большее». Тогда он сказал: «Постись в месяц терпения, а затем еще три дня, и постись в запретные месяцы». Под месяцем терпения здесь подразумевается Рамадан. Под тремя днями – три дня в Шавале. Ранее мы уже говорили о том, что желательно поститься в течение шести дней этого месяца. А под запретными месяцами подразумеваются месяцы Зулькада, Зульхиджа, Мухаррам и Раджаб. Из этого хадиса не следует понимать, что поститься в запретные месяцы следует ежедневно, поскольку в версии Абу Дауда говорится: «Постись в запретный месяц и разговляйся». Ранее также было отмечено, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, постился ежедневно только в Рамадане. Пост в дни полнолуния. Передаются слов Абу Зара: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал нам поститься в течение трех дней каждый месяц – 13, 14 и 15. О превосходстве такого поста сообщается в другом хадисе, переданном со слов Джабира. В нем говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пост в течение трех дней каждого месяца равноценен посту в течение целого года. Это три дня полнолуния». Однако для поста не обязательно выбирать именно дни полнолуния. В некоторых преданиях сообщается, что поститься можно в течение любых трех дней каждого месяца. Передают, что мать правоверных Айшу спросили: «Действительно ли посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, постился по три дня в каждом месяце?» Она ответила: «Да». Ее спросили: «А в какие дни он постился?» Она сказала: «Он не придавал значения тому, в какие дни постится». В хадисе, переданном со слов Хафсы, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, постился в каждом месяце по три дня – в понедельник и четверг на одной неделе, а также понедельник на следующей неделе. Пост по понедельникам и четвергам. Из предыдущего хадиса видно, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, часто отдавал предпочтение посту в понедельник и четверг. Эти дни отличаются от остальных дней недели тем, что в них деяния людей возносятся к Аллаху, и пост в эти дни позволяет верующему привлечь его милость и заслужить прощение совершенных в течение недели грехов. Передаются слова Абу Хурейры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Деяния возносятся каждый понедельник и четверг, и мне хочется, чтобы мои деяния были вознесены, пока я соблюдаю пост». В другом хадисе сообщается, что посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о посте в понедельник, и он ответил: «В этот день я родился, и в этот день на меня снизошло откровение». Это значит, что в понедельник пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, постился еще и в знак благодарности Аллаху за ниспослание ему откровения. Из этого можно сделать вывод, что мусульманин должен почитать дни, когда Аллах оказал ему великую милость, и поститься в эти дни в знак благодарности Господу. Помимо обязательных и желательных постов, есть и запрещенные посты. Как и другие обряды поклонения, пост нужно соблюдать не только искренне ради Аллаха, но и в соответствии с сунной его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому если человек соблюдает запрещенный пост, то он ослушается Аллаха и его посланника. К запрещенным постам относятся следующие. Пост в праздничные дни. В исламе есть два праздника – день разговения и день жертвоприношения. Эти праздники отличаются от тех, которые люди приурачивают каким-либо историческим событиям или придумывают для проведения увеселительных мероприятий. Они являются венцом двух славных обрядов поклонения – поста и паломничества. Праздник разговения отмечается 1 Шабана, когда заканчивается месяц поста, а праздник жертвоприношения – 10 Зульхиджа, когда паломники совершают основные обряды хаджа. В эти дни верующие радуются милости Аллаха и тому, что Всевышний Господь предоставил им возможность заслужить прощение и помог исполнить религиозные обязанности. В эти дни они наслаждаются дарованными Аллахом благами, угощают друг друга, проявляют заботу о нуждающихся, и поэтому поститься в эти дни запрещается. Передается слов Абу Саида Аль-Худри, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал поститься два дня в году – в день разговения и в день жертвоприношения. Кроме того, праздничные дни считаются уважительной причиной для прерывания обязательного поста, например, непрерывного 60-дневного поста для искупления совершенного греха. Пост в дни Ташрика. Так называются три дня, следующие за праздником жертвоприношения, который отмечается 10-го Зульхиджа. В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения и возвеличивают Всевышнего Аллаха. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил проводить их в посте. Передаются слов Нубейши аль-Хузали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Дни ташрика – это дни еды, питья и поминания великого и могучего Аллаха». Однако мать правоверных Айша, Абдуллах бин Умар и многие другие богословы считали, что поститься в эти дни запрещено для всех, кроме паломников, которые не имеют возможности совершить жертвоприношение. Всевышний Аллах сказал: «Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не может сделать этого, то он должен поститься 3 дня во время хаджа и 7 дней после окончания, всего 10 дней. Поэтому если паломник, который обязан совершать жертвоприношение, не может сделать это, то ему разрешается поститься в течение 3 дней ташрика, а лучше всего об этом известно Аллаху. Пост в день, когда есть сомнения в наступлении Рамадана. Передают, что Аммар бин Ясир сказал: «Кто постится, сомневаясь в наступлении Рамадана, тот и слушался Абу аль-Касима». Из слов сподвижника следует, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил начинать обязательный пост до тех пор, пока люди не будут уверены в наступлении Рамадана. Это относится и к тем дням, когда из-за повышенной облачности трудно судить о новолунии. В этом случае, как мы уже говорили на 3-м уроке, нужно отсчитать 30 дней месяца Шабан, а затем начинать пост в Рамадане. Кроме того, шариат запрещает поститься за день или за 2 до наступления Рамадана, если только мусульманин не постится регулярно. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть никто из вас не постится за день или за 2 до наступления Рамадана, если только он не соблюдает пост регулярно. Только в этом случае можно поститься в эти дни». Это значит, что если мусульманин регулярно постится, например, по понедельникам, и понедельник попал на последний день Шабана, то ему разрешается соблюдать пост в этот день. Богословы шафиитского толка не только запрещали поститься за день или за 2 до наступления Рамадана, но и считали нежелательным пост после середины Шабана. Это мнение справедливо и опирается на хадис Абу Хурейры о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не поститесь, если наступила середина Шабана». Пост в пятницу, если он не совмещен с постом в четверг или в субботу. Передается слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть никто из вас не постится в пятницу, если только он не постился за день до этого или не будет поститься на следующий день». Пятница считается еженедельным праздником мусульман, а известно, что в праздничные дни следует усердно поминать Аллаха, благодарить Его за дарованные блага, угощать бедняков и нуждающихся. Поэтому поститься в пятницу можно лишь в том случае, если человек уже постился в четверг или собирается поститься в субботу. Большинство богословов также считают, что поститься в пятницу не запрещено, если она попадает на те дни, когда верующий регулярно соблюдает добровольный пост. Передаются слов Абу Хурейры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не избирайте ночь на пятницу для ночного намаза, если вы не молитесь по ночам в другие дни, и не избирайте пятницу для поста, если вы не поститесь в другие дни. И поститесь в пятницу только в том случае, если на нее приходится ваш регулярный пост». Это значит, что если верующий регулярно постится в дни полнолуния, и пятница попадает на один из этих дней, то ему не запрещено поститься в нее, а лучше всего об этом известно Аллаху. Непрерывный пост. В длинном хадисе Абдуллаха бин Амра сообщается, что пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о непрерывном посте, и он сказал: «Кто постился всю жизнь, тот не постился никогда». Он повторил это 2 раза. Из этого хадиса ясно следует, что поститься без перерыва в течение всей жизни или длительного промежутка времени запрещается. Ислам не призывает людей к монашеству и полному отказу от земных благ, и мусульмане могут добиться успеха в этом мире и в будущей жизни, только если они будут следовать путем Божьего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Передают, что Анас бин Малик рассказывал, что 3 мужчин подошли к дому супруг пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и начали интересоваться тем, как поклоняется пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Когда им рассказали о том, как он поклоняется, они сочли это недостаточным для себя и сказали: «Куда нам до пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Аллах простил ему все предыдущие и будущие прегрешения». Затем один из них сказал: «Отныне я буду молиться все ночи напролет». Второй сказал: «А я буду поститься всю жизнь и не стану прерывать пост». А третий сказал: «Я же откажусь от женщин и никогда не женюсь». Тут к ним подошел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Это вы сказали такие-то слова? Клянусь Аллахом, я являюсь самым богобоязненным и благочестивым среди вас. Однако я соблюдаю пост и разговляюсь, молюсь и сплю, а также женюсь на женщинах. А всякий, кто не желает следовать моим путем, не имеет ко мне никакого отношения. Добровольный пост жены в присутствии мужа без его согласия. На предыдущем уроке мы отмечали, что женщина не имеет права соблюдать добровольный пост без разрешения мужа, если только он не находится в отъезде. Об этом говорится в хадисе Абу Хурейры, переданном Аль-Бухари и Муслимом. Объясняется же это тем, что жена обязана выполнять свои супружеские обязанности перед мужем, если он попросит ее об этом. Передают, что Абдуллах бин Абу Ауфа рассказывал, когда Муаз вернулся из Шама, он поклонился пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Тот спросил, что это такое, Муаз? Он ответил, в Шаме я увидел, что люди падают ниц пред их епископами и патриархами, и мне захотелось, чтобы относились к тебе так же. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не поступай так. Если бы я приказал поклониться кому-либо помимо Аллаха, то приказал бы женщине поклониться своему мужу. Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, женщина не исполнит своих обязанностей пред своим Господом, пока полностью не исполнит их пред мужем. Она не должна отказывать ему, даже если будет при родах.